Второе. Домициан принял титул Цезаря и поселился во дворце. Он не спешил взять на себя заботы, сопряженные с этим званием, и походил на сына принцепса лишь своими постыдными и развратными похождениями. Префектом претория стал Аррий Вар. Высшая власть сосредоточилась в руках прима Антония. Он присваивал принадлежавшие принцепсам деньги и рабов и вел себя в императорском дворце, как в захваченной Кремоне. Остальные командиры, то ли слишком скромные, то ли недостаточно решительные, никак не проявили себя во время войны и теперь при дележе добычи тоже остались в стороне. Жители столицы, запуганные и готовые присмыкаться перед новым принцепсом, требовали послать войска навстречу возвращавшемуся из Тарроцины Луцию Вителию, дабы затушить последний очаг войны. Вскоре кавалерия действительно получила приказ выступить к Ариции, а легионы расположились в Бовиллах. Примечание второе. Город в Лации, лежавший в 10 римских милях на юго-восток от столицы по Аппиевой дороге. Конец примечания. Луций Вителий не стал медлить и сразу же вместе со всеми своими когортами сдался на милость победителя. Его солдаты, испуганные и раздраженные, побросали оружие, принесшее им столько несчастий. Нескончаемая колонна пленных, окруженная вооруженными легионерами, вступила в столицу. Виталианцы шли мрачные, суровые, не замечая ни рукоплесканий, ни насмешек толпы, ни на одном из лиц ни малейшего признака слабости. Несколько человек вырвались за шеренгу конвойных и были тут же убиты. Остальных отвели в заключение. Страница 141. Никто из пленных не проронил ни одного недостойного слова, и подобающая их мужеству слава осталась, несмотря на унизительное положение, незапятнанной. Луций Вителий был убит. Пороками равный брату, он с большей энергией защищал принципат Вителиев и был ближе к Авлу в дни его падения, чем в дни счастья.